что сошел с гали, что пью я каждый день, а я пьян от любви. О горе, и я снова, я пьян без вина, а совесть, по которой пошла она. Я пьян, а шторы напротив окна, окно, откуда мне улыбалась она, от белых прибрежных, от солнечных дней ее укрыла тень. Не пил вина, цыка-цыка-цыканай, а пьян в любви, цыка-цыка-цыканай. Ушла она, цыка-цыка-цыканай, ушла с другим. Друзья твердят, что сошел с гали, что пью я каждый день, а я пьян от любви. О горе, и я снова, я пьян без вина, а совесть, по которой пошла она. Я пьян, шторы напротив окна, окно, откуда мне улыбалась она, от белых прибрежных, от солнечных дней ее укрыла тень. Белых прибрежных от солнечных дней ее укрыла тень.